Мне уже доводилось бывать в суде. Кто-то из присутствовавших в зале сказал судье, что я обвиняюсь в нападении с применением опасного оружия медали и сопротивлении при аресте. Было сказано еще что-то невнятное и непонятное, после чего судье подали лист бумаги. «Мистер Гамп», — сказал судья, — «вы понимаете, что нанесли телесное повреждение чиновнику Сената Соединенных Штатов, ударив его по голове своей медалью?» Я ничего не ответил, но сразу же сообразил, что на этот раз влип серьезно. «Мистер Гамп», — сказал судья, — «мне совершенно непонятно, что у такого человека, как вы, преданно и верно служившего своей стране, может быть общего с кучкой бездельников, которые швыряются своими медалями. Я направляю вас на месячное психиатрическое освидетельствование, результаты которого, возможно, прояснят, почему вы совершили этот абсурдный поступок. Меня отвели в камеру, а через некоторое время отвезли в полицейской машине психиатрическую больницу Святой Елизаветы. Все-таки меня упрятали». Глава 12. Больница оказалась сущей клоакой, битком набитой умалишенными. Меня поместили в одну палату с парнем по имени Фред, который пролежал здесь уже около года. Он сразу же принялся рассказывать мне, с какими типами я здесь встречусь. Один пациент отравил шестерых, второй разделочным ножом зарезал свою мать. Многие из больных повинны во всевозможных мерзостях и глупостях, от убийства и изнасилования до величания себя королем Испании или Наполеоном. Когда Фред закончил свой рассказ, я спросил, как он попал сюда сам, на что он ответил, что зарубил топором человека, но на следующей неделе его уже выписывают. На второй день пребывания в психушке меня вызвали в кабинет к психиатру по имени доктор Уолтон для ознакомительной беседы. Оказалось, что доктор Уолтон — это дама. Сначала сказала она, мне предстоит небольшой тест, а потом медицинское обследование. Доктор усадила меня за стол, стала показывать карточки с чернильными кляксами и спрашивать, на что эти кляксы похожи. Я упрямо твердил, на чернильные кляксы. Но вскоре она вышла из себя и спросила, знаю ли я еще какие-нибудь слова, кроме этих, и тогда я понес всякую чушь. После чего она предложила мне тест подлиннее, и я углубился в него. Немного спустя она сказала, раздевайтесь. За редким исключением, всякий раз, когда мне велели раздеваться, за этим следовали неприятные для меня события, поэтому я сказал, что раздеваться не буду. Доктор Уолтон тут же сделала какую-то запись в своих бумагах и сказала, что либо я разденусь сам, либо она вызовет санитаров, и они помогут мне раздеться. Вот так дела. Делать нечего. Пришлось раздеться. А когда я разделся догола, доктор несколько раз внимательно оглядела меня с головы до ног и сказала, «Ой-ой-ой, какой превосходный экземпляр!» Она принялась колотить меня по коленкам резиновым молоточком, как это было при осмотре в университете, и тыкать пальцами в разные места. Но ни разу не приказала нагнуться, за что я был искренне ей благодарен. Закончив осмотр, она велела мне одеться и идти в палату. По пути я проходил мимо палаты со стеклянной дверью, через которую увидел нескольких молодых парней. Одни сидели, другие лежали. Они бормотали и что-то кричали, раскрывая свои слюнявые рты. Некоторые, распростершись по полу, лупили по нему кулаками. Я немного постоял перед дверью, разглядывая их. Я вспомнил вдруг о своем пребывании в спецшколе. Через два дня меня снова вызвали в кабинет доктора Уолтон. На этот раз она была там не одна. В кабинете находились еще двое мужчин в белых халатах, которых она назвала доктором Дюком и доктором Эрлом. Оба из Национального института психиатрии. По ее словам, их очень заинтересовал мой случай. Доктор Дюк и доктор Эрл усадили меня и принялись задавать вопросы на самые разные темы. При этом оба они колотили меня по коленкам резиновыми молоточками. Потом доктор Дюк сказал, «Послушай, Форест, Мы проанализировали результаты твоего тестирования и просто поражены, насколько хорошо ты справился с разделом, связанным с вычислениями и математикой. Нам хотелось бы взглянуть, как ты справишься с другими тестами».